И сказал тогда фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, ну, то есть Иосиф, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. Отдаю тебе вообще все, только буду сидеть на престоле, и этим буду выше тебя». Помните, повторялась та же самая история, что с тем, у кого он был сначала в рабах, он взял все хозяйство в свои руки, и тот только получал хлеб. О хозяйстве вообще не думал. Что там Иосиф творил, неважно. Дальше, та же самая история была у нас в тюрьме, когда хозяин тюрьмы, ну, надсмотрщик главный, отдал в распоряжение всю тюрьму и не ведал вообще, чем там занимается Иосиф. То же самое произошло с фараоном. Друзья, вот такое, знаете, помутнение. Примерно такое же помутнение. Вы можете вспомнить в притче, когда приходили тоже к фараону, еще до Иосифа, разные люди со своими женами, которые были одновременно и сестрами двоюродными. И вот так вот под фараона подкладывали, а у фараона было затмение, и он как будто не видел, что это жена его. Но они-то на самом деле говорили, там, ты сестра моя, там, да? Вот, но не видел никто. И вот так вот, вот, то есть помутнение вот это везде присутствует, где Господь включает свои чары, где Господь включается в дело производства. Что там, что там, что здесь. Везде одинаковая схема. Затмевается разум, все отдается под управление пришельцу, и эти все там в стороне счастливы, довольны, как будто бы они и ничем не заниматься ну, не должны. «И пошел Иосиф по земле египетской, и собрал он всякий хлеб 7 лет, и положил хлеб в городах. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морскому, так что перестали и считать, ибо не стало счета». Друзья мои, обратите внимание, перестал учитываться поступающий хлеб, то есть зерно. Хотя можно было бы сделать. Вот в этом городе, в этом хранилище находится столько там мешков, столько там тонн, ну, чего угодно, да. Не считать весь хлеб, а считать конкретно по городам, по хранилищам. Нет. Просто было сказано. Как песку морскому. Ну, считать не обязательно. То есть уходим вот в такую вот позицию. Не надо считать. Все, все нормально, все хорошо. У вас шоры на глазах. Вы этого не понимаете. А я вам говорю, все нормально, все хорошо. И вот таким образом Иосиф владел без счета всем хозяйством фараона и всем тем запасом, который собрал на землях фараона от вольных людей. «И прошли 7 лет изобилия, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях и во всех землях египетских. Но, однако, у египетской земли был хлеб. Народ начал вопиять к фараону о хлебе. Сказал фараон всем египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что вам скажет. Не я сейчас вам напишу бумагу распоряжения, а просто туда идите, и вот что скажет, то и делайте. Скажет плясать – пляшите. Скажет повеситься – вешайтесь. Скажет там – отдайте последнее – отдавайте. То есть все, что скажет, беспрекословно исполняйте. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам». Опаньки! Ну, вот объясните мне нормально. Если фараон заботится о народе, если он бесплатно принимал хлеб, то в этом случае, по идее, он должен своему народу этот хлеб давать безоплатно. Ну, по карточкам, в крайнем случае, да, учтенный, чтобы был труд какой-то, что-то еще. Ну, как это делалось, например, в Ленинграде. По карточкам выдавали, вот, за трудодень получаешь карточку, вот тебе карточка на неделю, 7 дней работаешь, условно. Это ж твой народ-то, почему ты должен продавать этот хлеб? Ну, представьте себе, у вас случается что-то, например, там неурожай, затопило вас, пожар, ваши поля сгорели, ваше имущество сгорело, прилетает, приезжает МЧС, выгружает все это и говорит: значит так, стоимость буханки хлеба вот такая, стоимость полотенца вот такая, одеяло, подушки вот такая, там спальник вот такая и так далее и тому подобное. Вы где-нибудь такое вообще встречали? Но если государство, ну хоть как-то, ну даже если делает вид, что заботится о своих людях, оно бесплатно выдает нуждающимся то, в чем они нуждаются, чтобы не умерли они. Безоплатно. А здесь приходили к Иосифу, отворил он житницы и стал продавать хлеб египтянам, тем самых, которых отбирали. отбирали в течение 7 лет, брали пятую часть. Но это еще не все. Из всех стран приходили в Египет покупать хлеб, и другие народы покупали не у фараона, а у Иосифа. Также пришли 10 братьев купить хлеба. Они пришли, поклонились ему лицом до земли. Кстати, там есть в начале притчи разговор, что снилось Иосифу, за что они не залюбили его, за что они продали его в рабство. Снилось, что снопы, то есть в виде братьев, будут поклоняться его снопу, то есть ему. И что небесное светило все, и на земле все будет преклоняться перед ним. И удивилась тогда мать, как же так-то, мы тебе будем преклоняться, и мы тебе уклоняемся. Да, будете, а куда деваться? Вот тогда, вот за это его не взлюбили, и сначала его хотели убить, потом, если вы помните, решили его продать, а одежду они изорвали, измазали кровью там козленка какого-то, не принесли отцу, сказали, вот узнаешь одежды, это одежда Иосифа, вот мы нашли, скорее всего, зверь подрал. Только там один брат горевал по поводу того, что вот случилось. А все остальные нормально так продали в рабство за 20 серебряников. И вот таким вот образом оказался в Египте. Ну, кто не помнит, просто напоминаю. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом и серебром и возвратить каждому мешок его и дать им запасов на дорогу. То есть он положил туда все серебро, которое ему давали, и вернул обратно вместе с хлебом. И когда вскрылось это дело, один мешок там был раскрыт, увидели серебро в этом мешке. И отец их, Израиль, сказал, если так, то сделайте вот что, возьмите с собой плодов земных сей, то есть с нашей земли, и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, а также стираксы, ну и ладан, это вот ароматические бальзамы и смола, которые применяются в богослужениях. Фисташки возьмите и миндальных орехов, и туда все отнесите. Есть нечего. Ну и вот отец вот так вот говорит, возьмите плодов, там фисташек, возьмите миндальных орехов, возьмите бальзама, там меду. Ну, может быть, у них и были какие-то запасы, но как-то вот когда голодающие, но они особо продуктами-то не разбрасываются, вот, ну не несут туда. А тут вот прям вот значит, видимо, что-то еще там было. Значит, видимо, что-то не так все было плохо у отца Иосифа Израиля. Возьмите другое серебро в руки ваши, а серебро обратно положенное, отверните обратно в мешки ваши, возвратите в руки этого человека. Может быть, это недосмотр. Ну, дальше в Бытие 45-м происходит разговор с братьями. Он там делает небольшую подставу, когда подкладывает... В общем, он требует, чтобы пришел младший брат. Те идут, его забирают. Там он подкладывает опять свою чашу. Потом посылает охранников, чтобы они эту чашу изъяли. И у кого эта чаша, то, значит, и должен тот вор. И его, значит, должны привести. Там Санта-Барбара интересная. Все понимают, что что-то там происходит. Брат за брат начинает заступаться, там слезы. И сам Иосиф плачет несколько раз за рассказ, то уходит, то возвращается. В конечном итоге он признается, что он их брат, они не верят. И он им говорит следующее. «Не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Понятно, да? То есть Иосиф уже господин всей земли египетской. Он уже отец фараону. Вот что о себе сказал Иосиф. То есть вот то провидение, так называемое Господнее, со всеми вот этими выкрутасами братьев, из-за которых он попал в рабство, это всего лишь навсего последовательные действия высшего провидения, и он стал теперь хозяином, господином всего Египта. Вот это хороший указатель того, что нужно следовать высшему провидению. Вот хорошая на самом деле мысль. Никогда не пытайтесь мозгом что-то понять. «И сказал фараон Иосифу, скажи братьям твоим, навьючьте скот ваш, и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне, я дам вам лучшие земли египетские, и вы будете есть тук земли, вы все заслуженные, все свои вот эти вот семьи, которые под отцом вашим, приводите сюда, и самые-самые лучшие земли получите. И для ваших жен все будет нормально, и детей возьмите, и жен, привезите отца вашего. Не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам». То есть бросайте все, я вам озолочу. «Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли и чресел его, кроме жен, конечно же, Яковлевых, было 66 душ. Ну и плюс еще сынов Иосифа 2 души. Ну и получилось, что вот их в Египте оказалось 70. И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: «Если фараон призовет вас и скажет, какое знание ваше, вы скажите: мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и отцы наши были скотоводами, ну и чтобы он вас поселил в земле Госем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Ну, в общем-то, эта земля плодородная достаточно, где можно пасти большие стада овец. Ну и фараон сказал Иосифу: «На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих, пусть живут они в земле Гесема, и если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». То есть вот тебе еще и скот весь мой, раз уж вы такие знатные скотоводы, то управляйте всем скотом. Мало того, что все житницы, там все хранилища, так еще и весь скот вот под себя возьми. Ну и поселил, естественно, Иосиф отца своего, братьев своих в этой земле египетской, да, лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. Друзья мои, такой пир во время чумы. Голод еще продолжается. Люди там в очередях за хлебом стоят. Продают последнюю, последнюю рубаху все снимают. А вот тут нормально, всем без серебра, без золота, просто вот берите, берите. Помните, я говорил, что не учитывалось, как песок морской, не учитывалось богатство это, не учитывалось зерно. Но, может быть, отсюда как раз вот эти вот усиленные пайки во время голода и выдавались братьям и отцу, и женам их, и детям. Может быть, как раз вот это вот неучтеночка сработало. Опять же, я не настаиваю. Это все лишь навсего мои какие-то скудные мыслишки. Но получается так. Пока. Продолжение следует. Новые части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.